Гости и гостинцы. Вечер Илья провел дома. Матушка соорудила праздничную трапезу, а батя по такому случаю достал из подполья бутылку вина, которую закупорил 30 лет назад. Эту бутылку Иван Тимофеевич пообещал открыть на свадьбе сына, но сегодняшнее событие показалось ему во сто крат важнее. «И правильно», — поддержала мужа Ефросинья Ивановна, — «свадьба — дело шаткое». «Это почему?» — удивился Иван Тимофеевич. «Да за нашего красавца теперь любая девка пойдет». «Вот то-то и оно, что любая. Тебе со мной, вестимо, повезло, а вдруг Илье недотёпа какая попадется? Чего на нее даром вино тратить?» «И то правда», — немного подумав, согласился батя, выколупывая пробку. «Сынок, ты где? Все готово, тебя одного ждем». Но Илья его не слышал. Ему не хотелось сидеть за столом, пускай и праздничным, поэтому он то ходил по двору, то забегал в избу, рассматривая и ощупывая все, что еще вчера ему было недоступно. Он дергал ворота повети, толкал плечом забор, срывал с веток яблоки, примерял к руке отцовский нож-косарь, открывал дверцы посудника, щелкал ногтем по глиняным чашкам и даже, встав на карачки, осмотрел изнутри конуру, загрызая. Еле его родители усадили. Но и сидеть оказалось не так плохо, если упираться ногами в пол. И пошел пир на весь мир. Пригубив вина, батя нежно обнял матушку за плечико и затянул густым басом молодецкую песню. «И женился князь во 12 лет». И померк в очах буйно князя свет. Ефросинья Ивановна всхлипывала и подхватывала тоненьким голосочком. «Молода жена в терему сидит, не гуляя, как князь, цельный день твердит». На пятом куплете к ним присоединился волкодав Загрызай, тоже любивший жалостные песни. Его протяжный вой плыл над спящим Карачарова и поднимался в небо туда, где над кушенной баранкой висел молодой месяц. Ночью Илье приснился сон, будто бы в их горнице рядами стоят лавки, а на них гомонят какие-то незнакомые мужики и бабы. И будто бы все это происходит в то лето, когда кобыла-рыжуха сбросила его с обрыва. Возле 10-летнего Ильи пристроился взрослый парень по имени Семен, который то и дело вытирал потное лицо коричневой шерстяной шапкой. Илья сидел на лавке возле окна и смотрел на улицу. Там вроде бы стояли его родители, но он их не узнал, быть может, из-за того, что они были очень молодыми. Неожиданно изба дернулась и поползла вперед. Матушка с батей помахали Илье руками и уехали за оконную раму. Вскоре в окне показалось поле, упиравшееся в окоем. Изба поскрипывала и покачивалась на колдобинах. Семен сразу заснул. По его потному лбу ползала муха. Через какое-то время кучерявый мужик на передней лавке громко объявил: «Карачарова!» Потом он обернулся к Илье и добавил: «Тебе сходить, хотя я не советую». «А!» — вскинулся сосед, проспавший всю дорогу. «Чего сказали?» «Карачарова!» — объяснил Илья. «Моя деревня». «Что значит твоя, когда моя? И зачем деревня, когда оно село?» «А какая разница?» «Как какая?» — обиделся Семен. «Очень даже такая. В деревне, во-первых, церкви нет, а у нас...» «Вон! Гляди!» Илья поглядел вперед и увидел, что в конце дороги показались дома. Над их крышами покачивались деревья. А еще выше, над зелеными верхушками, сверкали три золоченых купола, один большой и два поменьше. Они висели в затухающем вечернем небе, хотя сама церковь прочно стояла на земле. Чеботок зажмурился и помотал головой. Ему вдруг показалось, что это вовсе не купола, а сверкающие шлемы трех богатырей, вставших на защиту Святой Руси от супостатов. «Просыпайся, сынок!» — раздался над ухом матушкин голос. Илья открыл глаза и видел, что лежит на палатях, а сквозь оконную брюшину вовсю бьет солнце. Так поздно вставать ему еще не доводилось. Илья взъерошил рукой вихры и заморгал глазами. Наверное, вид у него был немного ошалевший, потому что матушка спросила. «Не как сон дурной приснился?» «Да нет, просто чудной какой-то». Илья хотел кликнуть батю, чтоб тот вынес его во двор, но вдруг, вспомнив все, что случилось на Медне, с радостным криком вскочил с палати, подхватил матушку на руки и отчебучил ногами такой пляс, что изба ходуном заходила. «Пусти, шалопайка!» — ойкала Ефросинья Ивановна. «Не ровен час уронишь!» «Матушка, да пущай сыра земля надвое расколется, а я вас не оброню!» — горланил в ответ Илья. На шум с улицы прибежал Иван Тимофеевич. В одной руке он держал топор, а в другой — полено. «Добрый праздник не без драки!» — миролюбиво проговорил он, любуясь сыном. «Только ты того, пляши да не заплясывайся!» Закрутишь матери голову, а ей еще огурцы малосолить да белье стирать. «Батя!» — еще громче заорал Илья и, аккуратно поставив матушку на пол, схватил Ивана Тимофеевича в охапку. Тот пытался вырваться, но хоть и обладал недюжинной силой, против сына не устоял. И, не успев ахнуть, взлетел к потолку, а потом снова упал вниз на заботливо подставленные богатырские руки. «Силен!» — только и смог выдохнуть Иван Тимофеевич, и в этом слове было столько любви, что хватило бы на пятерых. На завтрак Ефросинья Ивановна подала румяный яблочный пирог с хрустящей корочкой и горячий сбитень, напиток из подожженного меда с корицей и тмином. «Вкуснотища! Пальчики оближешь, язык проглотишь!» А сбитень, говорят, не только согревает, но и ума прибавляет. Недаром же первую в мире рекламу придумали торговцы медовым лакомством. Звучала она так: «Сбитень-сбитенек пьет щеголек». Согласитесь, посильнее звучало, чем реклама Пепси. А после завтрака закипела работа. Раскумеков, что на делянку сегодня можно не идти, ежели сынок на месяц вперед с дубами управился, Иван Тимофеевич решил подправить домашнее хозяйство. И тут Илюша, истосковавшийся по настоящему делу, не подкачал. Он быстро нарубил дров, натаскал колодезной воды для варки, стирки, бани и попить, натянул железный обод на рассохшееся колесо, продул печную трубу, причем не мехами, а щеками, выровнял косой забор, смазал скрипучую дверь в голбец, вытряс из волкодава блох и намазал густым дегтем, случайно снес крышу курятника и тут же соорудил новую. Ну, и всякое такое по мелочи. А батя тем временем отдыхал на большом пне у забора и, пытаясь обуздать нежданную радость, тихонько посмеивался в усы. Времени на все про все ушло немного, часа два, но проголодаться все равно успели. И хорошо, что успели, потому что весть о том, что Сидень Илья собрался бусурманов бить, уже облетела все село, и к чеботкам потянулись люди, чтобы проститься. И не просто потянулись, а с гостинцами. Первой прискакала баба Рыкина с черствым пряником. И не потому, что мягкий пожалела, а потому что цельный год его берегла про черный день. А тут такое дело. «Скушай пряничек, Илюша», — прошамкала старуха, разматывая некогда белый платок. «И прости, ежели невзначай зазря обидела, я ж не со зла, а от характера, чтобы ему скиснуть. Кушай, дитятка, кушай, только размочи сперва, а то все зубья поломаешь». «Ничего, они у меня крепкие», — успокоил бабушку Илья, не без труда раскусывая пряник, который впрямь оказался тверже подковы. А потом пошло-поехало, каждый что-то да принес. Глеб — хлеб, Ермолай — с изюмом каравай, Варвара — медового вара, Вышата — два пивных ушата, Курьян — семечек карман, Иван Сухой — котел сухой, Иван Большой — чугун с лапшой, Иван Маленький — туесок малины аленькой, а Дарья и Людмила — все, что под рукой было».